и свернул его, оставив золоченую раму пустой. После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фишера и Бари, осмотрел шкафы и запер их все на ключ, бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки, составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги. В начале этой работы его камердинер, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, вошел в комнату. «Что вам нужно?» — спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито. «Прошу прощения, сударь», — отвечал камердинер. «Правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер». «Ну так что же?» — ответил Альбер. «Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения». «Почему?» «Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли». «Возможно», — сказал Альбер. «И он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему ответить?» «Правду». «Так я должен сказать, что дуэль не состоялась?» «Вы скажете, что я извинился перед графом Монте-Кристо. Ступайте». Камердинер поклонился и вышел. Альбер снова принялся за опись. Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла. Он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал. Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери. Не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню Мерседес и остановился на пороге, взволнованный тем, что он увидел. Словно у матери и сына была одна душа. Мерседес была занята тем же, чем только что был занят Альбер. Все было убрано. Кружева, драгоценности, золотые вещи, белье, деньги были уложены по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи. Альбер увидел эти приготовления. Он все понял и, воскликнув «Мама!», кинулся на шею Мерседес. Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину. Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовления матери испугали его. «Что вы делаете?» — спросил он. «А что делал ты?» — ответила она. «Но я другое дело!» — воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. «Не может быть, чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом! Я пришел проститься с вами!» «Я тоже, Альбер», — отвечала Мерседес. «Я тоже уезжаю. Я думала, что мой сын будет сопровождать меня. Неужели я ошиблась?» «Матушка!» — твердо сказал Альбер. «Я не могу позволить вам разделить ту участь, которая ждет меня. Отныне у меня не будет ни имени, ни денег. Жизнь моя будет трудная. Мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францу и попрошу его судить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится». «Бедный мальчик!» — воскликнула Мерседес. «Ты и нищета, голод! Не говори этого! Ты заставишь меня отказаться от моего решения». «Но я не откажусь от своего», — отвечал Альбер. «Я молод, я силен и, надеюсь, храбр. А вчера я узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали, и они не умерли, но построили себе новую жизнь на развалинах того счастья, которое им сулило небо, на обломках своих надежд. Я узнал это, матушка, я видел этих людей, я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг, Они поднялись полные такой силы и окруженные такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что, поймите меня, ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми. «Альбер, сын мой», — сказала Мерседес, — «будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет. Мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья, порви на время с ними, но во имя твоей матери не отчаивайся. В твои годы жизнь еще прекрасна, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца, его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер. Какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя, но если, вопреки моим чаяниям, тебе это не суждено, оставь мне, по крайней мере, надежду. Только этой мыслью я и буду жить». Ибо для меня нет будущего, и за порогом этого дома начинается моя смерть. «Я исполню ваше желание, матушка», — сказал Альбер. «Я разделяю ваши надежды. Божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность. Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад. Это удобный случай избежать шума и объяснений». «Я буду ждать тебя, сын мой», — сказала Мерседес. Альбер вышел из дому и вернулся с фиакром. Он вспомнил о небольшом пансионе на улице Святых Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери. Когда фиакр подъехал к воротам, и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо. Альбер узнал Бертуччо. «От графа», — сказал управляющий. Альбер взял письмо и вскрыл его. Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез. Тогда Альбер со слезами на глазах вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо. Мерседес прочла. «Альбер, я угадал намерения, которые вы сейчас приводите в исполнение. Вы видите, что и я не чужд душевной чуткости. Вы свободны. Вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как вы. Но подумайте, Альбер, вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный, благородный юноша. Возьмите на себя борьбу и страдания, но избавьте ее от нищеты, которая вас неизбежно ждет на первых порах, ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного. Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв. Не допытывайтесь, как я это узнал. Я знаю, этого довольно. Слушайте, Альбер, 24 года тому назад я радостный и гордый возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил. И я вез своей невесте 150 луидоров, скопленных неустанной тяжелой работой. Эти деньги были ее. Я ей их предназначал, и, зная, как вероломно море, я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе, где жил мой отец, на Мельянских аллеях. Ваша матушка, Альбер, хорошо знает этот бедный милый дом. Не так давно по дороге в Париж я был проездом в Марсель. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний, и вечером с заступом в руках я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же месте. Никто его не тронул. Он зарыт в углу в тени прекрасного фигового дерева, которое в день моего рождения посадил мой отец. Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил, и ныне По странной и горестной прихоти случая они нашли себе тоже применение. Поймите меня, Альбер, я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, забытый под моей убогой кровлей, в тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил. Вы человек великодушный, Альбер, но, может быть, вас еще ослепляет гордость или обида. Если вы мне откажете, если вы возьмете от другого то, что я вправе вам предложить, я скажу, что с вашей стороны жестоко отвергать кусок хлеба для вашей матери, когда его предлагает человек, чей отец по вине вашего отца умер в муках голода и отчаяния. Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери. Мерседес подняла к небу растроганный взгляд. «Я принимаю», — сказала она. «Он имеет право предложить мне эти деньги». И, спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и, поступью более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на лестницу.